13. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Годы жизни 1829-1897. Соловьев и его ученики образовали Московскую школу историков. Бестужев-Рюмин положил начало Петербургской школе. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин происходил из старинной дворянской семьи Нижегородской губернии. В родовом имении Кудряшки Константин и родился. Его отец Николай Павлович питал благоговейное отношение к русской истории и русскому языку. Заветную его мечтой было видеть сына профессором истории. Еще до поступления сына в гимназию отец познакомил его с сочинениями Тацита и Карамзина. В 1840 году Константин был помещен в первый класс Нижегородской гимназии, которую он окончил в 1847. Из гимназических учителей Бестужев больше всего был обязан Мельникову Печерскому, который привлек его и некоторых других способных учеников к литературным занятиям. Из товарищей гимназистов Бестужев подружился с Ешевским. Впоследствии Бестужев женился на его сестре. По окончании гимназии Бестужев поступил на юридический факультет Московского университета. Слушал лекции Соловьева, Грановского и Кавелина. По окончании университета в 1851 году Бестужев должен был искать себе заработок. Отец его умер в 48-м. На первые три года он принял приглашение взять место домашнего учителя в семье Чичериных в Тамбовской губернии. Затем он перешел на должность редактора «Московских ведомостей». В 1859 году он поместил в сборнике «Московское обозрение» большую статью «Современное состояние русской истории как науки. Обзор первых восьми томов истории России Соловьева». Осенью 1859 года Бестужев переехал в Петербург и принял участие в журнале «Отечественные записки» как член редакции, постоянный сотрудник. В 1864 году он был приглашен преподавать отечественную историю великому князю Александру Александровичу, будущему императору Александру Третьему. Перед этим в конце 1863 года он выдержал в Петербургском университете магистерский экзамен и таким образом открыл себе дорогу на кафедру, о которой давно мечтал. Так как он еще не имел ученой степени, то был сначала назначен исполняющим должность доцента. Теперь он мог спокойно заняться научной работой и написал свой первый выдающийся труд о составе российских летописей до конца XIV века. Этот труд Бестужев представил для получения степени магистра, но на основании лестного отзыва Срезневского, декана историко-филологического факультета, был удостоен сразу степени доктора русской истории. Годы профессорской деятельности Бестужева были временем расцвета его научной и педагогической деятельности. Помимо университета, Бестужев, убежденный сторонник женского образования, с 1871 года читал лекции по русской истории на частных, так называемых «Владимирских женских курсах» и способствовал преобразованию их в первый в России женский университет, называвшийся «высшими женскими курсами», главою которых он и сделался в 1875 году. Курсы эти в просторечии стали называться «бестужевскими». Из-за напряженной и непрерывной деятельности Бестужев переутомился и осенью 1882 года уехал за границу, где пробыл около двух лет. Слабость здоровья заставила Бестужева оставить университет и высшие женские курсы в конце 90-го года. В марте 90-го он был избран членом Академии наук, что было для него большим нравственным удовлетворением. Бестужев был против внесения в объяснение исторического процесса отвлеченных философских теорий. Из общественных течений он симпатизировал славянофильству и с 1878 по 1882 год был председателем славянского благотворительного общества, но он никогда не высказывал этих своих взглядов ни в своих лекциях, ни в печатных трудах. После диссертации Бестужева о летописях главным солидным его трудом была «Русская история». Два тома, 1872-85 годы. В своем изложении русской истории он прежде всего дает тщательный критический обзор источников, начиная с археологических памятников и кончая памятниками литературы и бытописания. За этим следует обзор содержания научных трудов по русской истории. Бестужев считал, что его задача – дать в руки читателя материал и различные объяснения его разными авторами, и что читатель должен самостоятельно во все это вникнуть, чтобы самому сделаться историком. Поэтому он по возможности воздерживался от своей оценки указанных им сочинений и мнений их авторов. В своем изложении он отделял историю «былевую», события, внешние факты, от истории бытовой или культурной. Яркий образ Бестужева как преподавателя дал в своих воспоминаниях его последний ученик Платонов. Лекции Бестужева Платонов начал слушать на первом курсе своего студенчества. «Нас прежде всего поразила его внешность». Большинство профессоров Петербургского университета тогда читали лекции в вицмундирах. На Бестужеве всегда был фрак. Бестужев носил его как истый барин, светский человек. Войдя в аудиторию, Бестужев своими близорукими, живыми и добрыми глазами оглядывал нас, садился в кресле и неизменно начинал с одного и того же. Он несколько раз поводил левой рукою по своему высокому лбу и тихо произносил первые слова лекции, настолько тихо, что этих слов мы обычно не слыхали. Со второй фразы начиналось уже всем слышное изложение, и сколько в нем было для нас наслаждения. Бестужев не был оратором, он не читал, он просто беседовал, не заботясь о форме своей речи. Перед нами был человек широко образованный, свободно вращающийся во всех сферах гуманитарного знания, великолепно знающий свою науку, умевший легко поднять нас на высоты отвлеченного умозрения и ввести в тонкости специальной ученой полемики. Мы жили в новой для нас обстановке, как в каком-то ученом братстве, где все дышало одними общими учеными интересами и жаждой народного самопознания. Мы тогда не чувствовали, что это был последний нормальный курс Бестужева, что здоровье его падает и что скоро начнется закат его жизни.